Глава 11. Проехав полдороги до вершины холма, Брэд перестал гнать лошадь. Решимость, которая помогла ей справиться с пьяными грубиянами, угасла, и она снова, даже еще острее, чем прежде, почувствовала, что единственного человека, чья близость и здравый смысл могли бы помочь ей преодолеть эти страшные времена, рядом нет. Разум говорил ей, что Билли должен быть там, куда его призывает долг. Она обещала поехать за ним сюда, как Руфь за Боазом, и ждать его, пока он не вернется домой. Но сегодня ее готовность следовать своему обещанию увидала быстрее обычного. Она давно уже стала объектом враждебности в Лихай-Стейшн. Одни проявляли ее осторожно, в легких колкостях, которые она случайно слышала на разных приемах и встречах. Другие открыто кричали оскорбления ей вслед, когда она проезжала по улицам. Обычно это ее не задевало. Как и ее брат Ори, Брэд обладала гордым и сильным характером. Но этот последний случай все-таки пробил ее броню. Вдобавок откуда-то всплыли уже немного позабытые горькие воспоминания о том, как ее сестра Эштон, сговорившись с ее бывшим поклонником, решили убить Билли прямо в день их свадьбы. Эта история так угнетала ее, что Брэд постаралась выбросить ее из головы. И вот теперь мысли о том страшном дне снова вернулись. Она пустила лошадь шагом, а сама снова и снова с горечью думала о своем одиночестве в этих враждебных краях. Слегка вздрагивая, она чувствовала, как подступают слезы к закрытым глазам, и открыла их как раз вовремя, чтобы не позволить коляске съехать в канаву. Остановив лошадь, она сидела неподвижно в лучах яркого солнца. В воздухе не было даже легкого дуновения, отчего росшие впереди на пригорке горные лавры, которые так любили в семье Хазард, казались словно окаменевшими и чуть присыпанными пылью. Ей бы очень хотелось, чтобы неприязнь местных жителей не расстраивала ее, но она не могла совладать со своими чувствами. Оставалось только научиться сдерживать их. Уже очень скоро она справилась с собой. Снова взяв руки в вожжи, она поехала дальше, и когда коляска подкатила к большой конюшне Бельведера, Брэд уже выглядела вполне спокойной. О том, что с ней произошло, она решила никому не рассказывать и очень надеялась, что Джордж не узнает об этом случайно. Семья уже собралась к ужину, когда Джордж вернулся домой. Он вошел в столовую в тот момент, когда Констанция говорила с дочерью тем дружеским, но твердым тоном, который приберегала для воспитательных моментов. «Нет, Патриция, ты не можешь тратить свои карманные деньги на подобные вещи». Тебе прекрасно известно, что стеклянное или мраморное яйцо служит только для одной цели – охлаждать ладони чересчур взволнованной молодой дамы на балу или на приеме. Ты же еще слишком юна и не скоро начнешь их посещать. Патриция надула губы. А у Кэрри Кинг есть такое. Кэрри Кинг уже 13, она на 2 года старше тебя. Более того, выглядит она на все 20 и ведет себя так же, насколько я слышал. Заметил Уильям с непристойной усмешкой. Замечание насмешило Джорджа, но как отец он не мог поощрять подобные шутки, поэтому, взглянув на своего статного, красивого сына, строго нахмурился. «Прости, что опоздал», – сказал он, подойдя к жене и целуя ее в щеку. Задержался в конторе. Такое объяснение было обычным в эти дни, когда завод спешно выпускал военную продукцию. Джордж почувствовал, как жена слегка отстранилась, когда он ласково положил руку ей на плечо. Неужели уловила запах спиртного? «Расскажи о своем выступлении», – попросила Констанция, когда Джордж направился к своему месту в противоположном конце длинного деревянного стола. «Ты имел успех?» «Еще какой», – ответил он, садясь на стул. «Джордж, мне действительно хочется знать». Он лишь устало пожал плечами. «Ну хорошо, а само собрание? Как оно прошло?» «Как и ожидалось». Одна из служанок поставила перед Джорджем тарелку черепашьего супа. «Осудили бунтовщиков на вечные муки. Помахали флагом несколько сот раз, а потом тот политик из Бетлехема объявил о наборе добровольцев. Записалось 8 человек». Несколько ложек супа помогли Джорджу наконец расслабиться и снова настроиться на пусть и замкнутую, но такую привычную и уютную атмосферу дома. Столовая была ярко освещена чуть мерцающими газовыми рожками, висевшими на стенах, оклеенных серебристо-серыми обоями с цветочным рисунком. Поднося ложку ко рту, Джордж посмотрел на Констанцию. Как же ему все-таки повезло. Ее сливочно-белая кожа была по-прежнему свежей, а глаза сохранили ту же удивительную синеву, которая пленила его еще в день их первой встречи на балу в Корпус Кристи, организованном армейскими офицерами, застрявшими там по пути в Мексику. А после войны он привез ее в Лехай-Стейшн и женился на ней. Констанция была на 2 дюйма выше супруга, и Джордж всегда считал это неким символом, чтобы быть достойным ее. И хотя Стэнли однажды с высокомерным видом заявил, что католическая вера Констанции непременно разрушит их брак, его предсказания не сбылись. Воспитание детей, нежные ласки и пережитые вместе трудности лишь укрепили их любовь. И они по-прежнему так же страстно желали друг друга, как и в первые годы их супружества. Патриция копалась в тарелке, тыча вилкой в тушеную рыбу, словно та была виновата в том, что девочке не удалось получить яйцо для охлаждения рук. «А как ваша фабрика? Много сегодня выпустила чехлов для фуражек?» – поинтересовался Джордж, обращаясь скорее к Брэд, чем к кому-либо еще. Брэд сидела слева от него. Она выглядела усталой, смотрела в стол и на его вопрос не ответила. «Довольно много, да», сказала Констанция, одновременно быстро поднимая левую руку, чтобы щелкнуть средним пальцем Патрицию по уху, после чего девочка сразу прекратила терзать рыбу. Ужин подходил к концу. Брэд продолжала молчать. После того, как Джордж по обыкновению разрешил детям встать из-за стола, он обменялся парой слов с женой, а потом последовал за Брэд в библиотеку и, прежде чем заговорить, плотно закрыл за собой дверь. «Я слышал о том, что случилось сегодня». Брэд посмотрела на него измученным взглядом. «Я надеялась, ты не узнаешь». «Это ведь маленький город, а ты, к сожалению, привлекаешь к себе очень много внимания». Брэд вздохнула, рассеянно разглаживая лежащий на коленях номер Леслис, иллюстрированной газеты Фрэнка Лесли. Пока она собиралась с духом, чтобы ответить, Джордж раскуривал одну из своих самых крепких темно-коричневых сигар. «Наверное, с моей стороны было глупо думать, что это останется в тайне». «Особенно после того, как Фессендена и его кузена арестовали за нападение на тебя». «И кто на них заявил?» «Пинкни Герберт. Так что, как видишь, у тебя все-таки есть друзья в Лехай-Стейшн». Сообщив Брэд, что уже отдал приказ об увольнении обоих хулиганов со своего завода, Джордж мягко продолжил. «Просто не могу передать, как меня взбесила и расстроила вся эта история. Мы с Констанцией очень тревожимся за тебя. Ты ведь член нашей семьи. Мы понимаем, как трудно тебе быть так далеко от дома, да еще в разлуке с мужем». Это стало последней каплей. Брэд вскочила, уронив газету, и бросилась к Джорджу, как дочь бросается к отцу в поисках утешения. «Я так скучаю по Билли», – проговорила она, обнимая отца. «Мне просто стыдно сказать, насколько». «Да и не надо». Джордж погладил ее по спине. «Не говори». «Жду не дождусь, когда мы наконец увидимся, и я поеду с ним на его новое место службы. Ведь, говорят, эта война не продлится дольше 3 месяцев». «Говорят». Джош отступил назад и отвернулся, чтобы Брэд не видела его лица. «И мы все будем ждать, когда эти 3 месяца наконец пройдут, без новых происшествий. Я знаю, сегодняшний случай был уже не первый. Конечно, ты храбрая молодая женщина, Брэд. И все же не надо в каждую схватку бросаться в одиночку». Брэд покачала головой. «Джордж, я не могу иначе. Я всегда сама заботилась о себе». Она через силу улыбнулась. «Со мной все будет в порядке. 90 дней – не такой уж долгий срок». Не зная, что еще сказать, Джордж извинился и вышел из библиотеки, чувствуя горечь разочарования. За ним плыла сизая лента сигарного дыма. Наверху он увидел сына. Уильям маршировал по коридору, распевая популярную нынче песенку о том, как Джеффа Дэвиса повесят на дикой яблоне. Джордж велел ему прекратить безобразничать и идти в свою комнату, куда и сам пошел вслед за ним, чтобы позаниматься с мальчиком арифметикой. Спустя полчаса Джордж зашел к Патриции и добрых 15 минут пытался убедить дочь, что в свое время она обязательно получит то, чего так хочет, просто надо подождать. Однако слова отца ее ничуть не утешили. Уже лежа в постели и изнывая от духоты, несмотря на легкий летний ветерок, залетавший в открытые окна спальни, Джордж рассказал Констанции о том, что произошло возле лавки Герберта. «Она думает, что война скоро закончится», – проговорил он, нежно обнимая жену. «И подобные выходки прекратятся». «Я тоже, Джордж», – Уже несколько месяцев от отца нет никаких вестей, и я очень беспокоюсь, как он там, в Техасе. Ты ведь знаешь, он никогда не скрывал своей ненависти к рабству и рабовладельцам. Конечно, все это скоро кончится. Я просто не могу поверить, что американцы смогут долго воевать друг с другом. Даже в голове не укладывается, что такое вообще началось. Как сказал Ори, у нас было 30 лет, чтобы предотвратить это, но мы ничего не сделали. Мне очень горько разрушать надежды, Брэд, и твои тоже. Он умолк на полуслове. Джордж, о чем ты? Договаривай, раз начал. Брэд забыла, неохотно сказал он, что в мае Линкольн призвал еще 42 тысячи человек, но уже не на короткий срок. Эти парни подписали контракт на 3 года. Я тоже об этом забыла. Едва слышно отозвалась Констанция. Значит, по-твоему, это надолго? Джордж ответил не сразу. Если бы у меня еще оставалась надежда, я бы выбросил телеграмму от Кэмерона в ту же минуту, как получил ее.